Глава 15. Еще настаиваю на вопросе. До такой ли степени верны своей эпохе Пьер Безухий и Андрей Болконский? До какой верны своему времени Левин и Вронский? Они, как и все лица войны и мира, могут быть психологически верны, в общем смысле, без отношения к эпохе. Но я не знаю, верны ли они исторически во всех оттенках их изображения. Можно усомниться прежде всего в том, так ли уж были тонкие и сложные в мыслях своих реальные образцы того времени. Пьер Безбородко, положим, или Андрей Волхонский. Что они говорили не совсем тем языком, которым говорят Безухий и Болконский, в этом почти нет сомнения. Иначе остались бы какие-нибудь следы в русской литературе начала этого века, в мемуарах и других письменных памятниках. Положим, многие и теперь у нас думают и говорят сложнее, глубже и гораздо смелее, чем пишут и печатают. Положим, между ясную для себя и умную собственной мыслью и умением, или даже решением передать ее письменно другим, проходит много времени даже и у писателей опытных, а не только у людей умных, но малопишущих. Однако все-таки приходится предположить такую несоразмерность. Русские литераторы, поэты и мыслители первой четверти нашего столетия проще, малосложнее, поверхностнее, бледнее в своих мыслях и писаниях, чем двое светских людей того же времени, из которых один, Пьер, без выдержки, обо всем пробует думать, но ни на чем остановиться не может и ничего, кроме масонского дневника, не пишет, а другой, Андрей, хотя и с выдержкой, и думает тоже очень много, но так непривычен к связности и твердости мысли, что при встрече с семинаристом Спиранским поражен ученую, западную связностью его мышления. Конечно, прав был Громека, когда в эпилоге... Сноска 3. Смотри книгу М.С. Громеки «Последнее произведение графа Л.Н. Толстого». Конечно, прав был Громека, когда в эпилоге своем говорил Левину, на этот раз как бы прямо графу Толстому. «Я теперь как во сне, и не могу хорошенько этого разобрать, но я помню, что наяву я знал, что и Болконский, и Безухий были оба вы. Болконский — сухой вы, а Безухий — тоже вы, но вы, когда вы бываете добрым и открытым всему миру». Назвать сухим князя Андрея, положим, такая же ошибка и неправда, как назвать Вронского бессодержательным, как назвал его тот же Громека. Но Громека прав в том, что граф Толстой заставил своих двух главных героев 32-го года думать почти что своими думами в стиле 60-х годов. Обоих этих светских людей, выросших отчасти на своей тогдашней русской словесности, или скудной, или подражательной, отчасти на французской литературе, богатой, но напыщенной, он заставил думать мыслями человека гениального, во-первых. Во-вторых, лично весьма оригинального и вдобавок уже пережившего, более или менее, Гёте, Пушкина, Гегеля, Шопенгауэра, Герцена, славянофилов и сверх всего двух весьма тоже тонких в психическом анализе предшественников своих, Тургенева и Достоевского. Здесь, впрочем, надо остановиться и сказать вот что. Я не сочувствую необдуманной привычке наших критиков беспрестанно ставить наравне эти имена. И все только эти имена. Это несправедливо. Тургенев, Толстой, Достоевский. Достоевский, Тургенев, Толстой. Толстой, Достоевский, Тургенев. Толстого, правда, необходимо упомянуть. Он – венец реальной школы. Он – самое высшее и полное ее проявление. Но почему же, например, не сказать иногда «Толстой», «Маркевич», «Писемский» или «Толстой», «Кахановская», «Маркевич»? Равная слава, равный успех вовсе еще не ручаются за равное достоинство. Я бы посоветовал, кстати сказать, молодым начинающим критикам сызнова самим проверить все это, а не ронять, как будто нечаянно по привычке вослед за другими спира на бумагу эти три вовсе неравноправные имени. Упомянув сейчас о Достоевском и Тургеневу по поводу анализа, я вовсе не желаю равнять их с Толстым. Я хотел только сказать, что хотя граф Толстой и высоко превзошел их обоих на этом пути, но ведь они раньше его стали этим заниматься. В особенности важен тут Тургенев, более схожий с ним по выбору среды и по роду таланта, а не по размерам его, конечно. Разумеется, анализ Тургенева гораздо однороднее и одностороннее, чем анализ Толстого. Это, за немногими исключениями, все только одно и то же – самолюбивое раскаяние, досада на себя и нерешительность умного и впечатлительного, но слабого человека. Самоосуждение героя или его тоска. Анализ Достоевского довольно однороден в своей болезненной, пламенной, исступленной исковерканности. Вспомним для примера начало записок из «Подполья». «Я человек больной. Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что болит у меня печень. Впрочем, я не шиша...» Сколько злости в этом шише! «Не смыслю моей болезни и не знаю, наверное, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности, ну, хоть настолько, чтобы уважать медицину. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным, но я суеверен. Нет-с, я не хочу лечиться со злости». И так далее, и так далее. Бессильное раздражение все возрастает и возрастает. И несколько более, несколько менее этот однообразный мотив слышен даже и в тех произведениях Достоевского, в которых он пытается стать более объективным. Анализ же Толстого здрав, спокоен, разнороден и трезв. Нельзя их и с этой стороны равнять. Но я сказал, что сам Толстой все-таки читал с молоду и Тургенева, и Достоевского. А Пьер Безухий и князь Болконский не читали еще в начале этого века ни лишнего человека, ни бедные люди и униженные, не знали еще ни Онегина, ни Печорина, ни Гегеля, ни Шопенгауэра, ни Жорж Санда, ни Гоголя. Ну, правдоподобно ли, чтобы они, эти люди времен консульства и империи, думали почти в том же стиле, в каком думаем мы теперь? Мы, обремененные иногда до нельзя всеми речами и мыслями наших предшественников, переболевшие всеми болезнями их, пережившие все увлечения их. Что-то не верится. Хочу здесь еще раз прибегнуть к тому средству, для большей наглядности, к которому я прибегал уже один раз, когда воображал, что Пушкин написал роман из жизни 12-го года. Хочу несуществующим и невозможным разъяснить существующее. Вообразим, что граф Толстой написал «Войну и мир», но не времен Александра I, а тоже «Войну и мир» времен более к нам близких, времен Севастопольской осады и придунайской борьбы с турками. Во время этих битв графу Толстому было самому уже далеко за 20 лет, и он в этих 50-х годах, с одной стороны, уже был весьма известным писателем, а с другой принимал личное участие в войне. Он знал отлично, как думали тогда многие люди и как выражались. Знал, до чего доходила именно в то время придирчивость и болезненная утонченность психологического анализа в самой жизни, даже между друзьями. Смотри детство, отрочество и юность, отношения Николая Иртеньева с князем Неклюдовым и многие другие сочинения того времени. Он мог бы лично засвидетельствовать, что в 50-х годах разрывы и ссоры, например, между тонко развитыми приятелями, происходили гораздо реже из-за политических взглядов, чем ныне, и гораздо чаще из-за того, на что жаловался Щегровский Гамлет Тургенева, говоря, что кружок – это нечто ужасное, что в кружке каждый считает себя вправе запускать грязную руку в чужую внутренность. Прошу извинить, если я слово в слово не припомню. И так далее. Граф Толстой знает по опыту, что политическое брожение России с начала 60-х годов, расстроив глубоко наше общество, произвело, однако, с этой стороны значительное личное в нас оздоровление, как любил выражаться Аксаков. Мы с тех пор несравненно меньше стали придираться к натуре ближнего и стали строже к оттенкам его направления. Образованные, умные и тонкие люди годов пореформенных стали, так сказать, тенденциознее, чем люди дореформенные. Но они зато сделались трезвее в личных отношениях. На черте этого общественного и личного перелома высится в нашей памяти кровавая трагедия трехлетней борьбы нашей на берегах Дуная и в Крыму. Я сам служил тогда военным лекарем и пережил все это юношей. Я уверен, что граф Толстой помнит, какая несоразмерная разница была тогда между самолюбивую гамлетовскую тонкостью и шаткостью одних, и простотой, несложностью других, как ниже, так и выше первых в обществе стоявших между Рудинами, Олениными, лишними людьми с одной стороны, и между теми Волынцовыми, князьями Н,

или на речи Достоевского о народе-богоносце, чем на мысли либерала времени Александра I. Сам граф Толстой только к концу 60-х годов и после славянофилов додумался до этого отчетливого и прекрасного выражения своих народнических чувств и дорос до возможности создать почти святой характер Каратаева. А мы вдруг поверим, что герой его, не будучи даже подобно своему творцу гениальным художником, мог так ясно понимать все это полвека тому назад. Полвека, считая назад от 60-х годов, когда граф Толстой писал и печатал «Войну и мир». Не верится. Все в 12-м году, за исключением государственного патриотизма, было выражено в жизни русского общества побледнее, послабее, попроще и поплоще. Не плохо, а плоско. Так сказать, побарельефнее, чем в эпоху Крымской войны. К 50-м годам сила государственного патриотизма много понизилась, но все другие психические и умственные запасы общества возросли до нельзя. Я нахожу, что с тех пор качественно даже ничего не прибавилось у нас. Все уже было в запасе, в теории. Даже и нигилизм нынешнего, а не старо-французского оттенка. Все было в запасе. Все было уже разнообразно и горельефно. И тонкость ума, и своеобразно уже созревшее воображение, первые стихи Фета, высокие фантастические и патетические страницы Гоголя, «Страшная месть», «Рим», «Россия-тройка» и так далее. И озлобленное безверие, и ненависть к своему русскому, доходившая до радости нашим поражением в Крыму. Нужны были только воля и распространение. Нужна была возможность вольнее расходовать эти разнообразные и огромные психические запасы. Воля эта была дана, и теперь мы пожинаем и пшеницу, и плевелы, столь густо засеянные нами в 40-х и 50-х годах. Во времена Кутузова и Аракчеева все было у нас с виду уже довольно пестро, но бледно. Все было еще барельефно. Ко времени Крымской войны многое, почти все выступило рельефнее, статуарнее, на общегосударственном фоне. В 60-х и 70-х годах все сорвалось с пьедестала, оторвалось от вековых стен прикрепления и помчалось куда-то, смешавшись в борьбе и смятении. Сложное и ускоренное движение общественной жизни не могло не отозваться и на жизни личного духа. Мысли и чувства наши усложнились новыми задачами и оттенками, и обмен их стал много быстрее прежнего. Эту ускоренную, современную сложностью душевной жизни веет одинаково и от «Войны и мира», и от Карениной. Но в последнем произведении это уместно. Не знаю, уместно ли в первом.